Велико же было мое удивление, когда я увидел небольшую женщину, для облика которой самым характерным была негасимая ее красота. Мне не пришлось долго упрашивать Марию Федоровну. Как я понял, ей было даже лестно, что прием решено провести в доме ученых, и тот час, который я оставался у Марии Федоровны, беседа касалась свободных тем. Хорошо помню, что я рассказывал ей о корреспондентах и о нашей последней поездке в Харьков, откуда мы возвращались с Алексеем Николаевичем Толстым. Наверное, в этой связи Мария Федоровна сказала, что на днях видела Алексея Николаевича и говорила с ним о письме, которое Телешев получил от Бунина. «Даже не письмо, а открытку», — добавила она. «А что бы могло означать это письмо?» — спросил я. «Не значит ли это, что писатель готов забыть все старое?» «Возможно», — сказала Мария Федоровна. «Кажется, он пишет: „Хочу домой“». «Вы полагаете, что письмо имеет эту цель?» «Такое впечатление, что оно предваряет письмо, которое могло бы иметь эту цель. Могло бы». Хотя ответ Марии Федоровны был не очень определенным, хорошо помню, что она не отвергла возможности возвращения Бунина в Россию. Тогда такая перспектива не казалась несбыточной. Много позже я установил, что Мария Федоровна имела в виду письмо Бунина из Грасса, присланное Телешеву в самый канун войны. Письмо было написано в тяжелую для Бунина минуту. Он говорил, сколь страдно и скорбно его нынешнее бытие. Настроение письма передает следующая фраза из него: «Я худ, сед и все еще ядовит. Хочу домой». Разговор продолжался, и Мария Федоровна заговорила о психологии человека, на много лет оторванного от родины, о гнете чужбины, о том, как тоска по родине преломляется в сознании старого человека, одержимого недугами. Видно, Мария Федоровна много думала над этим. Она говорила как психолог. И уже вне связи с Буниным и со всем тем, о чем только что шла речь, Мария Федоровна произнесла: «У Алексея Максимовича был великий дар. Там, где он находился, всегда было много русских. Россия точно следовала за ним и оказывалась подчас в местах неожиданных». «Капри?» — спросил я. Она затревожилась, засмеялась легким смехом счастливого человека. Казалось, она была благодарна за упоминание Капри. «Да, Капри». Она подняла руку и отвела со лба прядь, при этом взглянула вокруг с откровенным вызовом. Наверное, что-то было в этом жесте и в этом взгляде от молодой Андреевой. «Русский остров. Там у нас были и Луначарский, и Богданов, и, как вы знаете, Владимир Ильич». Их спор мог показаться отвлеченно философским. На самом деле он отразил нечто очень насущное. «Интеллигенция и революция? Мечты интеллигентной, земная практика революционера?» «Мне кажется, да. Женева и Париж были ближе к боевой практике революции». Я видел Марию Федоровну и позже, при этом однажды с Алексеем Николаевичем Толстым, однако не помню, чтобы разговор, имевший место в тот раз, был продолжен. «Женева и Париж были ближе к боевой практике революции», — сказала Мария Федоровна. А я спросил себя, а какую задачу ставил перед собой Владимир Ильич, отправляясь на Капри? Только ли хотел привлечь Горького и Луначарского к сотрудничеству пролетарии? А может быть, были и иные задачи, более широкие, откровенно стратегические? Возможно, в самом этом сочетании двух понятий «Женева» и «Париж» с одной стороны, «Капри» с другой, как они отождествлялись тогда в сознании большевиков и Ленина, было нечто такое, что помогало ответить на вопрос, интересовавший меня. Позднее, осенью 1967 года, я побывал в Париже и на Капри. Дорога эта лишь отчасти повторила путь Ленина, которым он проехал на Капри Горькому весной 1910 года. Однако в сознании моем она все время отождествлялась с Владимиром Ильичем. И отождествлялась не потому, что на пути этом я нашел нечто такое, что прямо относилось к поездке Ленина. Нет. Задача у меня была другой. Понять миссию Ленина на Капри, взглянув на нее из сегодняшнего дня. Да, впервые за все время моих поисков я сознательно шел на то, чтобы соотнести события русской революционной истории не столько с политическим календарем прошлых лет, сколько с календарем, по которому живет западный мир сегодня. Я понимал, что многое здесь несоизмеримо. Россия начала века и сегодняшний Запад – понятие в известной мере разновеликие. Собственно, разновеликими являются уже Россия и Запад. Запад. К тому же в эти 60 лет время так основательно поработало над самим существом западного мира, что сравнивать его с дореволюционной Россией нелегко. И все-таки такое сравнение возможно. Оно возможно в той мере, в какой социальная основа общества остается общей, а следовательно живы и продолжают действовать классические марксовые законы о классах, эксплуатации и классовой борьбе. Итак, нам хотелось взглянуть на капризную миссию Ленина из сегодняшнего дня и соотнести факты этой миссии с сегодняшним политическим календарем. Если быть точным, то соотносить будет читатель, а наша задача — рассказать о людях, которые были вольными или невольными участниками поездки. В Париже есть семья, в которой я бываю каждый раз, когда приезжаю в город на Сене. Это семья Маньян. Впервые я был у Маньянов осенью 62-го. День уже клонился к вечеру, и в большой комнате, которая служила гостиной, включили телевизор. Вокруг телевизора собралась семья Маньян, и мне было удобно рассмотреть каждого из них. Отец. Помню, что до того, как мы были приглашены к столу, я услышал лишь несколько слов, произнесенных Маньяном. Он произнес их по праву хозяина, обращаясь к гостям. Слова были одно к одному. Они были и щедры, и радушны, но их было не очень много. Рабочий, он был одним из тех первых, кто поехал в Москву за наукой. Он учился с великим усердием науки Ленина, понимая, что то, что он добудет в Москве, он нигде не обретет. Он вернулся в Париж солидно подкованным для работы и, пожалуй, для жизни, даже русскую жену себе обрел. А потом германское вторжение и годы жестокого подполья. Не каждому удается реализовать знания, полученные в школе, как удалось их притворить в жизни Маньяну. В годы гитлеровского вторжения он редактировал подпольную «Юманите». Бывало так, что по условиям конспирации Маньян оставался в редакции один, и в этом случае вся газета писалась им самим. Как это имело место прежде, читатели ждали статьи Кошена, Тореза, Дюкло. Все эти статьи читатель находил в газете теперь. Старая формула «все за одного и один за всех» своеобразно была реализована Маньяном, разумеется, с ведомой поручению партии. Я знал. Морис Маньян был выходцем из крестьян наибеднейших. Его дед был деревенским могильщиком, да и сам Маньян первые свои су заработал, помогая деду в его нелегком труде на кладбище. Много лет спустя, когда Маньян прибыл в Америку как корреспондент «Юманите» и был интервьюирован американской прессой, то на просьбу рассказать о себе не без иронии ответил: «В самом начале могильщик, позже могильщик капитализма». Жена. Нет, не просто жена, а жена коммуниста. Подруга его страдной жизни, мать его трех сыновей. Французы ее зовут Елизабет. Мы русские — Елизавета Ивановна или Алий. Кажется, она из старой Русы. У нее до сих пор в Руси живет мать. Елизавета Ивановна приезжает в Россию каждый год с кем-то из сыновей и обязательно едет в Русу. Вот так между Парижем и Русой живет. И суть ее тоже между Парижем и Русой. Старший сын Серж, архитектор, разумеется, коммунист. В годы Алжирской войны его призвали в армию, он отказался. Его бросили в тюрьму. Он принял испытание со строгой твердостью и скромностью Маньянов. Но это уже в прошлом, он вернулся. Сейчас он уже дома, даже успел жениться и обрести сына. Третье поколение Маньянов-парижан. Второй сын, Алан, студент МГУ. Пошел по стопам отца, поехал в Москву за наукой, будет геологом. Какая-то разновидность геологической специальности, какой и во Франции нет. Сейчас в России, нет, не в Москве, а где-то в Средней Азии. Третий, Ив, школьник. Его школа где-то здесь, у Булонского леса, он должен вот-вот прийти. Семья очень цельная, где отец на 100 лет вперед определил жизнь всех своих сыновей и внуков. По крайней мере, так казалось мне. К столу подали крабов, крупных, атлантических. Каждому дали по ярко-красному морскому чудищу и по молотку. Да, молотки были собраны со всего дома и поданы к столу, как нечто обязательное к ножам и вилкам. И тут же пошли в дело. За столом слышались удары молотков, как в кузне. Русские гости крушили крепкую костяную броню крабов. Когда единоборство с крабами было в разгаре, возник спор. Русские гости даже притихли, так он был внезапен.